Глава 16. Мы с Дэйви возвращаемся домой около половины пятого в воскресенье. Мы оба устали, но очень довольны, несмотря на пройденные мили. Я подъезжаю к гаражу, Дэйв выскакивает из машины, чтобы открыть ворота. Я медленно завожу Бьюик в гараж и выхожу, чтобы открыть багажник. Надо забрать рюкзаки. «Интересно, куда мама уехала?» — говорит Дэйв. Я замечаю, что машины Джули нет. «Наверное, поехала в магазин или еще куда-нибудь». Зайдя в дом, Дэйви убирает походное снаряжение, а я иду в спальню переодеться. Горячий душ — это что-то совершенно необыкновенное. Смыв походную пыль, я думаю, что неплохо было бы съездить всем вместе куда-нибудь поесть. Что-то вроде торжественного ужина в честь триумфального возвращения отца и сына. Дверца шкафа в спальне приоткрыта. И протягивая руку, чтобы захлопнуть ее, я замечаю, что большая часть одежды Джулии исчезла. С минуту я стою перед шкафом, уставившись в это опустевшее пространство. Сзади подходит Дэйв. «Пап?» Я оглядываюсь. «Это лежало на кухонном столе. Наверное, мама оставила». Он подает мне запечатанный конверт. «Спасибо, Дэйв». Я жду, пока он выйдет из комнаты, и вскрываю конверт. Внутри короткая написанная от руки записка. «Ал, я так больше не могу. Я для тебя всегда на последнем месте. Мне нужно больше внимания. Но теперь уже ясно, что менять ты ничего не собираешься. Я уезжаю на время. Мне нужно подумать. Извини, что оставляю все на тебя. Я знаю, что ты занят. Твоя Джули. Постскриптум. Шарон я оставила у твоей мамы». Когда ко мне возвращается способность двигаться, я кладу записку в карман и иду, чтобы найти Дэйва. Я говорю ему, что поеду на другой конец города, забрать Шарон, и что он должен оставаться дома. Если позвонит мама, он должен спросить, откуда она звонит, и взять номер телефона, по которому я смогу ей перезвонить. Дэйв спрашивает, что случилось. Я говорю, чтобы он не волновался, и что я все объясню, когда приеду. Я несусь к маме. Открыв дверь, она начинает говорить о Джули, не дав мне даже поздороваться. «Алекс, ты знаешь, что вытворила твоя жена?» — говорит она. «Вчера я готовлю обед, и вдруг раздается звонок в дверь. Я открываю, там стоит Шарон со своим чемоданчиком. А твоя жена сидит в машине на обочине. Когда я подошла, чтобы с ней поговорить, она уехала». Я вхожу в дом, из гостиной мне навстречу бежит Шарон. Она смотрела телевизор. Я подхватываю ее, дочка крепко обнимает меня. Мама все не умолкает. «Какая муха ее укусила?» — спрашивает она. «Поговорим потом», — прошу я. «Я просто не понимаю». «Потом. Хорошо?» Я смотрю на Шарон. Лицо у нее напряжено. Она смотрит на меня огромными глазами. Дочка перепугана. «Ну как, понравилось в гостях у бабушки?» — спрашиваю я. Шарон кивает, но не говорит ни слова. «Ну что, поехали домой?» Она смотрит в пол. «Ты что, не хочешь домой?» — спрашиваю я. Дочка пожимает плечами. «Тебе нравится у бабушки?» Улыбаясь, спрашивает моя мама. Шарон начинает плакать. Я сажаю ее в машину, туда же кладу и чемодан. Мы едем домой. Проехав пару кварталов, я поворачиваюсь к Шарон. Она сидит, как маленькая статуя, глядя заплаканными глазами в одну точку где-то на приборной панели. Остановившись у следующего светофора, я притягиваю ее к себе. Шарон молча сидит так какое-то время. Потом, наконец, поднимает на меня глаза и шепотом спрашивает. «Мама все еще сердится на меня?» «Сердится? На тебя? Мама на тебя не сердится», — говорю я. «Сердится. Она не хотела со мной разговаривать». «Нет, нет, Шарон», — убеждаю ее я. «Мама не сердится на тебя. Ты ни в чем не виновата». «Тогда почему?» — спрашивает она. Я отвечаю. Давай немного подождем. Приедем домой, и тогда я все объясню и тебе, и твоему брату. Кажется, мне проще объяснить детям ситуацию, чем Шарон и Дейбу воспринять ее. Мне всегда неплохо удавалось создать иллюзию контроля в обстановке полного хаоса. Я говорю, что Джулия просто ненадолго уехала. Может быть, всего на день. Она вернется. Ей просто нужно подумать над несколькими вещами, которые тревожат и расстраивают ее. Я использую все стандартные уверения. Ваша мама все так же любит вас. Я все так же люблю вас. Никто из вас все равно ничего не смог бы сделать. Все будет в порядке. Практически все время, что я говорю, они сидят с каменными лицами. Может быть, потому что обдумывают мои слова. Мы едем поужинать и заказываем пиццу. Обычно такие вылазки доставляли нам много удовольствия и веселья. Сегодня никто не шумит и не смеется. Мы едим молча. Механически проглотив ужин, мы уезжаем. Мы возвращаемся домой, и я отправляю детей делать уроки. Не знаю, делают ли они их на самом деле. Я иду к телефону, и после длительных дебатов с самим собой решаю сделать пару звонков. В Берингтоне у Джули друзей нет, по крайней мере, я никого не знаю. Поэтому обзванивать соседей бессмысленно. Они все равно не могут ничего знать. А слухи о нас тут же поползут по всему городу. Я пытаюсь дозвониться до Джейн, подруги Джули, у которой она провела ночь в четверг. Телефон не отвечает. Тогда я набираю номер родителей Джули. К телефону подходит ее отец. После ничего не значащего разговора о погоде и детях становится понятно, что он ничего не собирается мне объявлять, из чего я заключаю, что родители Джули ни о чем не знают. Но прежде чем я успеваю придумать, как закончить разговор, ее отец спрашивает. «Ну а Джули собирается взять трубку?» «Вообще-то именно поэтому я и звоню», — отвечаю я. «Вот как. Надеюсь, ничего не случилось?» — спрашивает он. «Боюсь, что случилось», — говорю я. «Она уехала вчера, пока я был с Дэйвом в походе. Я думал, может быть, вы о ней что-то знаете». Он немедленно оповещает о случившемся мать Джули. Она берет трубку. «Почему она уехала?» — требует ответа она. «Я не знаю». «А я знаю свою дочь. Просто так, без причины, она бы не уехала». Обвиняет она меня. Джули оставила мне записку. Написала, что хочет на время уехать. «Что ты ей сделал?» — кричит на меня ее мать. «Ничего!» Защищаясь, отбиваюсь я, чувствую себя лжецом. Потом трубка переходит к отцу, и он спрашивает, сообщил ли я в полицию. Он говорит, ее могли похитить. Я отвечаю, что это весьма маловероятно, потому что моя мама видела, как она уезжала, и никто не приставлял ей пистолет к голове. В конце концов я говорю, «Если Джули вам позвонит, скажите, чтобы позвонила мне. Я очень волнуюсь». Через час я все-таки звоню в полицию. Но, как и следовало ожидать, они ничего не могут сделать до тех пор, пока у меня не будет доказательств того, что это преступление. Я отправляю детей спать. Где-то после полуночи, лежа в постели и уставившись в темный потолок, я вдруг слышу шум машины, заворачивающей к дому. Я выскакиваю из кровати и несусь к окну. Когда я добегаю, свет фар дугой поворачивается в сторону дороги. Это просто кто-то разворачивается. Машина уезжает.